объясни мне. Этот вопрос Святой Девы служит величайшим доказательством ее непорочности, ее преснодевства, ибо она сама свидетельствовала о том, что хотя живет в доме Иосифа, нареченного мужем ее, но мужа не знает, не муж он ей, а хранитель ее девства. Она давно, давно дала Богу обет всегдашнего девства, и этого не мог не знать Иосиф обручник. По закону Моисееву никакой обет женщины незамужней не имел силы, если не был подтвержден ее отцом, и никакой обет женщины замужней не имел силы, если не был подтвержден и утвержден мужем ее. Этот закон знал Иосиф, он не мог не знать об обете Девы Марии и утвердил его. Запомните же это те, кто дерзает сомневаться в преснодевстве Матери Христа. Запомните. Что же отвечал ей ангел на этот столь понятный, столь естественный вопрос? Ответил словами, повергающими нас в изумление и трепет. «Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя». Пусть запомнят это все те, кто в гордости ума своего, в приверженности своей к обычному, к естественному, не хочет верить в непорочное зачатие Спасителя Пресвятой Девой Марией. Пусть запомнят, что сам ангел это сказал. Это непонятно. Ну что же, разве мало есть таинственного и непонятного в природе и в жизни нашей? Бесконечно, бесконечно много непонятного, без конца много таинственного, неведомого нам, того, что никогда нами не может быть разгадано и никогда не будет узнано по самому свойству таинственного и по ограниченности ума нашего. Блаженной памяти митрополит московский Филарет сказал глубокие слова о том, как должно относиться к таинственному и непонятному. Встречаешь ли непонятное в вере? Не спеши любопытствовать или прикословить, но в молчании внимай глаголу веры и терпеливо жди времени, когда глаголющий в притчах удостоит тебя изъяснения он их словом и опытом. Благоговение и смирение требуются для того, чтобы склонить свою гордую голову пред непостижимым, пред таинственным. Говорят, что это за чудо такое, непорочное зачатие? Чудес не бывает. А древний великий святитель и глубокий мыслитель, блаженный Августин, сказал весьма мудрые слова. Чудо находится в противоречии не с природой, а с нашими знаниями о природе.